Дворничиха баба Валя, завзятая сплетница и алкоголичка, находилась в насыщенно бордовом коконе. Андрей чуть не упал со смеху, но, к счастью, успел вовремя сдержаться. Мимо него пронеслась шумная стайка девчушек-школьниц. Почти все они были с белоснежной аурой, только одна из них заметно выделялась тревожными, красно-оранжевыми красками. «Нужно спросить Дениса, что обозначают эти цвета?» — подумал он и двинулся к автобусной остановке, где толпилось много людей. Антиаурита он заметил сразу. Высокий, статный, хорошо одетый мужчина средних лет, не имел характерного для человека свечения. Нилин расположился в нескольких шагах от объекта и начал украдко его разглядывать. Обычный с виду человек, внешне даже приятный. Когда, наконец, подошел автобус, пришелец галантно пропустил вперед старушку, а идущий вслед за ним молодой женщине подал руку и помог забраться на высокую ступеньку. Продолжая расхаживать по улицам города, Андрей в течение получаса приметил еще несколько антиауритов. Как правило, это были одиночки, но один раз он повстречался с парочкой. Молодые мужчина и женщина медленно шли по тротуару и что-то оживленно обсуждали. Нилин не смог удержаться и, неожиданно обратившись к мужчине, вежливо попросил огоньку. «Извините, я не курю», — быстро ответил тот, и они не спеша продефилировали дальше. Удовлетворившись увиденным, Андрей повернул назад к дому. «Ну что, какие впечатления?» — спросил его оживленный Скворцов, как только Нилин переступил порог квартиры. «Даже не верится. На первый взгляд люди как люди», — пробормотал он в ответ. «Они очень хорошо адаптировались к нашей цивилизации», — согласился его новый друг. За обедом стали говорить о характерных внешних признаках антиауритов. «Я думаю, что ты заметил», — сказал Скворцов, — «что они выглядят несколько бледнее, чем обычные люди. Как правило, тактичны, немногословны, подчеркнуто вежливы. Если бы не отсутствие ауры, то прицепиться, собственно, было бы не к чему. Я специально интересовался, не создают ли они брачных союзов с людьми. Ни одного такого случая обнаружить мне не удалось. Никогда я не встречал и очень молодых антиауритов. Как правило, это уже зрелые особи, от 30 до 50 лет. Они не служат в нашей армии, не устраиваются в силовые структуры. А вот среди политиков пришельцы периодически встречаются. Например, депутат Госдумы, Скворцов назвал известного всей стране человека, классический антиаурит. Какова же цель их присутствия на Земле? Задумчиво произнес Нилин. Пока это тайна. Имеющаяся информация позволяет нам судить о том, что эти существа очень внимательно нас изучают. То, что я видел на вашей сопке Гагарина, настораживает. Этот светящийся туннель, по всей видимости, внепространственная и вневременная транспортная система. Если ты помнишь, оттуда не только выходили новые особи, но и вылетали космические корабли. Интересно, почему они сразу исчезли? — поинтересовался Андрей. Возможно, какая-то внеземная защита, типа практикуемой на Земле, системы стелс, только гораздо более совершенная. «Послушай, Денис, вот что еще собирался тебя спросить. Что означают разные цвета нашей ауры?» «Здесь пока что темный лес. Одни ученые пишут одно, другие — другое. Но читать труды оккультистов, как ты понимаешь, я из принципа не собираюсь. Единственное, в чем совпадают мнения практически всех ученых. Белая аура — это хорошо, а любая другая — это уже та или иная аномалия». «А какая у меня аура?» — после минутной паузы спросил Нилин. «Прекрасная, чистая, белая аура, дружище! Иначе бы я не обратился к тебе за помощью!» Они вышли на балкон и, продолжая говорить о том, о сём, невольно смотрели на протекающие внизу потоки прохожих. Иногда среди людей мелькали одиночные фигурки антиауритов. Жизнь по-прежнему шла своим чередом, но привычного спокойствия и стабильности в ней уже не было. Денис Викторович Скворцов действительно являлся незаурядной, а в чем-то даже авантюрной личностью. Достаточно сказать, что по жизни у него было три жены, но ни одна из них не выдержала сумасшедшего скворцовского темперамента. Последние годы он жил один, и научная деятельность так его поглотила, что в своей квартире на Фонтанке он появлялся 1-2 раза в месяц. Когда в начале 90-х рухнул железный занавес, и в Россию хлынул неудержимый поток недоступных до того заморских психологических знаний, Скворцов буквально заболел гипнозом в модификации Милтона Эриксона. Если до 1950 года человечество знало только так называемый директивный, то есть давящий на личность, командный, властный гипноз, то в начале 50-х американский психиатр, впоследствии профессор, Милтон Эриксон создал совершенно новый подход, где манипулирование личностью происходило скрытно, исподволь, ненавязчиво. Гипнотизер-эриксонианец умудрялся переводить обычную беседу в гипнотический транс. Эриксон прожил долго, и еще при своей жизни в 70-е годы стал свидетелем все возрастающей популярности своего метода. Появилась целая плеяда последователей. Молодые и талантливые психологи способствовали все большей популяризации его наработок. Эриксонианский гипноз был уже известен, пожалуй, всему мировому психологическому сообществу. И только в СССР, закрытым и отгороженным бетонными столбами от всего мира, о нем практически ничего не знали. Наши психиатры по старинке пытались так нажимать на своих пациентов, что те иной раз просто симулировали погружение в транс. Все это было достаточно скучно и примитивно. Пожалуй, самым интересным из всего того, что Запад предложил новой России, и стали все эти новейшие психологические инновации. В крупных городах страны ведущие психотерапевты всего мира начали проводить мастер-классы. В продаже появилось целое море зарубежной психологической литературы. Психологические видеоролики с синхронным переводом с английского продавали чуть ли не на каждом углу за 20-25 долларов. Как грибы после дождя, появились всевозможные психоцентры, где специалисты по эриксоновскому гипнозу, нейролингвистическому программированию, гештальт-терапии или психоанализу обещали избавить от всех насущных душевных проблем. В 1993 году в России началась, как любил говорить Скворцов, глобальная психологическая контрреволюция. В то время ему уже исполнилось 25 лет. Именно в эти годы Денис стал писать свою кандидатскую диссертацию, посвященную скрытым аспектам человеческой коммуникации. Изобилие новых психологических знаний оказались как нельзя кстати. Уже в то время он был подчеркнуто методичен и самостоятелен. Коварный и интригующий гипнотический метод Милтона Эриксона сразу привлек его внимание. Очень скоро он освоил азы этой техники и с целью профессиональной тренировки с легкостью соблазнял самых красивых женщин. Скворцов очень быстро осознал, какие колоссальные возможности дает этот подход. Поумерив свой плотский пыл, он вскоре перестал заниматься глупостями и взялся за более серьезные дела. В 27 лет Денис уже кандидат наук, в 32 года – профессор. О его способностях по обеспечению всевозможных пиарских кампаний, рекламировании всех видов товаров, а также в исцелении самых труднопробиваемых душевных больных начали ходить легенды при жизни. Появились большие деньги, начались профессиональные зарубежные поездки, посыпались многочисленные приглашения на телевизионные шоу. И тут он внезапно исчез, пропал, сгинул. Только очень высокопоставленные питерские чиновники могли кое-кому тихонько шепнуть, что Скворцов сейчас очень засекречен и занимается большими делами. В эти годы его гипнотические способности достигли своего апогея. Любимым оружием Дениса стала обычная беседа, когда он рассказывал бесконечные любопытные истории. Через некоторое время его собеседник неожиданно для самого себя погружался в глубокий гипноз. Дело в том, что в эти самые истории были вкраплены слова команды, которые действовали непосредственно на подсознание человека. Изменяя голос на этих искусственно вставленных в текст словах, Скворцов скрыто манипулировал людьми. Но странное дело, он много раз убеждался, что с легкостью соблазнив ту или иную женщину, он практически ни разу не смог удержать ее рядом с собой. Объяснялось это тем, что Скворцов попросту утратил способность по-настоящему любить людей. Известно, что интенсивные занятия гипнозом очень часто раздувают человеческую гордыню. В конце концов, у многих появляется ощущение, что все окружающие люди – это бессловесные марионетки. Принять и осознать этот побочный продукт гипнотической практики дано далеко не каждому. Несколько лет назад Скворцов все-таки смог осознать, что на самом деле с ним происходит. С этого времени он уже практиковал гипнотизацию только в экспериментальных целях. Его последнее увлечение – регрессивный гипноз – позволяло наделять практически любого человека могущественными способностями. Но Денис уже этим переболел. Вся слава и популярность, которые достались ему в течение жизни, стали достаточной наградой. Большего он уже и не требовал. В 43 года у Скворцова осталась только одна игрушка, одно развлечение. Это фундаментальная наука. Ему хотелось оставить после себя большой и приметный след. Нет, это была уже не гордыня, это было что-то другое, скорее относящееся к туманной области поиска смысла жизни и своего «я» в этом бесконечном поиске. История с антиауритами окрылила его. Он понимал, что это грандиозное открытие знаменует собой достойный венец всей его жизни. Скворцов уже не боялся принести себя в жертву. Скорее он остерегался не успеть совершить в своей жизни главного. После нескольких гипнотических сеансов, а затем впечатлений, которые он уловил, прогуливаясь по улицам города, Нилина сильно потянула в сон. Скворцов порекомендовал ему безотлагательно выспаться, что Андрей и не преминул сделать. Проснулся уже вечером. На кухне слышался оживленный разговор. Приведя себя в порядок, он переступил порог и увидел Скворцова в компании энергичного молодого человека и очень миловидной женщины в возрасте чуть за 30. «А вот и наш гостеприимный хозяин, Андрей Нилин», — представил его профессор. «Меня зовут Слава, а я Кира». Уже через полчаса они так тепло общались, как хорошие друзья после долгой и вынужденной разлуки. Нилин почивал гостей царским ужином, разогрев в микроволновке удачно прожаренную и начиненную всякой всячиной утку, он сразу расположил к себе вновь прибывших. «Я сама неплохо готовлю птицу, но по сравнению со мной вы абсолютный чемпион», — похвалила его Кира. Нилин смущенно принимал поздравления. Голубоглазая блондинка сразу ему понравилась. Слава, как самый молодой в компании, восхищенно слушал умную беседу своих более старших товарищей. Но даже и он в конце ужина разошелся и начал активно вставлять реплики. Профессор с юмором поведал о своей знаменитой погоне за антиауритами и о том, как он в конце концов оказался в психиатрической больнице. Все присутствующие, включая Нилина, в начале рассказа улыбавшиеся, к концу вытирали от смеха слезы. Уже перед сном составили план на завтрашний день. для начала решили более основательно разобраться, что сейчас творится в городе. «Друзья мои», — как всегда взял инициативу в свои руки Скворцов, «почему-то мне кажется, что этот милый город — не что иное, как одно из звеньев космического трафика. Как часто здесь собираются большие группы антиауритов, мы пока не знаем. Важно проследить за тем, что периодически происходит у сопки Гагарина. Мне кажется, оптимальным вариантом будет установка дистанционных видеокамер у подножия этой сопки. Таким образом, мы будем контролировать ситуацию, даже не выходя из квартиры. Другая задача – это наблюдение за вновь прибывающими на железнодорожный вокзал антиауритами. Здесь камеры нам уже не помогут. Придется по графику торчать на перроне. Через несколько дней проанализируем полученную информацию и окончательно согласуем, что делать дальше».